Глава 14. Я смотрю на тетю, только что успокоившую Камилу, гладит ее заботливо по плечу и укачивает, как маленького ребенка. Я тяжело вздыхаю, спускаюсь вниз по стене. Ноги не держат, я до сих пор не могу отойти от того, что сказала каких-то полчаса назад, перед тем, как Рихтер позвонил Бугаем в квартиру и велел оставить Каму в покое. Он ничего не ответил, сообщил, что скинет мне ночью смс-ку. Не знаю, с чем, наверное, с какой-нибудь информацией, что мне делать дальше. Я буквально продала себе, только бы он перестал творить весь этот ужас. Интересно, а если бы я на все забила, он так бы и продолжал испытывать меня на прочность или переключился на сестру? Машу головой и зарываюсь лицом в колени. Стараюсь прийти в себя, сон клонит. И я бы с радостью прилегла и уснула, но из дремы меня вырывает звук уведомления. Поднимая в ослабших руках телефон, смотрю на дисплей. Сообщение от козла. Завтра в 10 по этому адресу. После этого я вбиваю его в Гугл, на карте мне показывает частный дом. Прикрываю устало глаза. Мне придется спать с ним? Что за глупый вопрос? Зачем же ты ему вообще тогда нужна? Он ведь четко сказал, ему нужно мое тело. Зачем? Оно ничем не отличается от остальных. Ничем не примечательно. Максимум я выгляжу как школьница. Он что, педофил? Нет, не уверен. Кажется, я сильно задела его, раз уж он пошел на весь этот абсурд. Меня встречают у ворот двухэтажного огромного коттеджа, провожают до дома, открывают двери. Девушка в обычном черном строгом платье провожает меня до кабинета, сообщает, что господин меня уже ждет. Господин. А что, если мне тоже придется его так называть? Дрожащей рукой дергаю за ручку двери, захожу в светлый кабинет и сразу же замечаю Рихтера, который в момент моего прихода отключает телефон, отрывается от него, переводит все внимание на меня, сканирует в полный рост. Я не знаю, что надевать в таких ситуациях. Наверное, что-то эротичное, но у меня не вышло. На мне обычные голубые зауженные к низу брюки с открытыми щиколотками, такого же цвета футболка и джинсовая куртка. На ногах обычные белые слепоны. Не слишком эротично, да? Вот и я подумала. Зачем? Что в нормальной одежде, что нет? Итог будет один. Он трахнет меня, и все. Есть надежда. Я ему быстро надоем. Не сбежала, утвердительно качает головой. Если бы сбежала, говорю немного смело. «Оставил бы в покое?» «Я знаю ответ, но зачем ты спрашиваешь?» «Сама бы вернулась», — отвечает самонадеянно, встает со своего места, поправляет рукава рубашки и подходит ко мне. Протягивает свою руку к моей майке, прямо к груди. Оттягивает ее в сторону. «Скучно. Могла бы что и поэстетичнее надеть». «Белье ему мое не понравилось. А я не сильно и хотела. Там обычный черный лиф. Если не нравится, я огрызаюсь». «Что есть? Я пойду». «Но тогда я тебе ничего не должна». «Не спеши», — беспристрастно останавливает. «Сегодня твой первый рабочий день». «Уже?» — слетает недоуменно. Он отворачивается, идет к столу. «Зачем?» «Он сейчас скажет подойти к нему, лечь на него и дальше просто возьмет меня». «Уже?» — подтверждает. «С этого дня ты — новая горничная в моем доме». «Что?» — восклицаю недоуменно. «Какая?» И хоть я возмущена до предела, но волна облегчения накрывает с головой. Если я всего лишь буду работать у него, мне не нужно будет заниматься с ним сексом. Ну, если так, горничная в Германии получает примерно 1500 евро в месяц. Если разделить 130 кусков, которые я ему должна на эту сумму, то я недоуменно смотрю в его спину. 8 лет! Кричу. Именно столько мне нужно проработать у него. Ты быстро считаешь. Поздравляю, язвит. Не бойся, мы ускорим процесс. Он опять поворачивается ко мне всем телом, упирается ягодицами в стол. «Ты отработаешь долг тем, что будешь работать по дому. И на меня. Любое мое слово — ты у моих ног. Зову — ты уже рядом. Приказываю — ты выполняешь. В таком темпе я буду платить тебе 10 000 евро в месяц. Интим входит в стоимость. Конечно, на руки ты их не получишь. Они пойдут в уплату долга». Я не верю в то, что слышу. «Ты издеваешься?» «Да», — соглашается спокойно. «Ты задела мое эго». Последние слова я чувствую. Он говорит несерьезно. Он ведь просто играется со мной. Я решил не отпускать тебя просто так. Секс — банально, а вот игра. Мне нравится, тем более ты всегда будешь под рукой, под присмотром. Я предпочитаю работать дома, и да. Мой кабинет — твоя территория для уборки. Я уже отдал распоряжение главной горничной. Каждая его фраза, как удар молота на ковальню, а точнее, мою голову. Будешь хорошей девочкой, отпущу тебя раньше. И эти слова должны воодушевлять. Но следующий вгоняет в ступор еще больше. Но ты этого уже сама не захочешь. Он ухмыляется, смотрит темными глазами, которые прожигают во мне дыру. Я не успеваю сказать и слова. Дверь за спиной открывается. Я, как пугливый котенок, оборачиваюсь. Вижу подвох уже во всем. И опять чуть не теряю дара речи, когда узнаю одну белобрысую макушку. Та статная женщина из лифта, предложившая мне 10 кусков евро, не знаю, за что именно. Она не узнает меня или делает вид, но вряд ли такие светские львицы, как она, вообще запоминают низший сорт, как я. Тоже работает здесь, вряд ли. Что если... «Александр», — произносит серьезно, — «у нас гости. А по мне не видно? Я явно не из их общества». «Это твоя новая горничная, Оливия. Ты ведь хотела сменить персонал? Одну кандидатку я тебе нашел». Господи, во что я вляпалась? «Она отлично полирует. Я, конечно, сам не видел, но, думаю, в скором времени увижу ее старательное умение». Мой мозг сегодня отказывается меня слушать. Он переключается, и почему-то именно сейчас видит в словах Рихтера пошлый подтекст. Я сглатываю. Первый рабочий день. А что, если он заставит меня что-то делать? «Мама, забери меня к себе, потому что я не выживу в этом доме». «Как заботливо с твоей стороны», — хмыкает. «Решил свою жену обрадовать? Слабый подарок. Школьницу привез. Ей хоть 18 есть?» «Жена». «Так она его жена?» Тот вечер проносится перед глазами, в голове возникает один банальный вопрос. За что она хотела мне заплатить? Не за уборку ли? Если бы я согласилась, все равно бы встретилась с Рихтером. И тогда он точно уверился в том, что я шпионка, хотя я совсем не она. «Ладно, пойдем, передам тебя в руки главной горничной». Оливия, так назвал эту женщину, разворачивается, идет на выход, выходит за дверь, а я стою как вкопанная, пока за спиной не раздается голос Рихтера. «Иди». Повелительный тон пробуждает мурашки, которые бегут по всему телу. «Встретимся вечером». Я не знаю, чего делаю шаг вперед. От неловкости, что жена ледышки ждет меня за дверьми кабинета или же из-за страха, вызванного словами Алекса. Скорее всего, второе. Его слова звучат так насмешливо, пошло, что я уже понимаю, чем закончится этот первый и непростой день работы горничной. Сумасшествие. Что только этот человек не сделает, чтобы унизить меня еще больше.